Глава 31. В окно кабинета Максим едва различал заднее стекло внедорожника Бориса. Бампер выступал из череды припаркованных рядом машин. Максим насупился, стиснул зубы и поглядел на свое отражение в темном экране мобильного. В голову пришла неожиданная идея. Он напечатал сообщение и отослал коллеге. «Где ты? У нас тут полно дел». Через несколько секунд напарник начал печатать ответ, и сердце Манцо учащенно забилось. «Еще завтракаю. Скоро буду». «Он врет». «Зачем?» «Ладно, без проблем». Максим уронил гаджет на стол, закусил щеку и любопытство ради снова посмотрел в окно. Среди неподвижных машин одна цвета металлик сдвинулась с места. Джип Бориса медленно двигался ко второму выезду с парковки на улочку, перпендикулярную главной магистрали. Им пользовались реже, первый был удобнее, но он бывал полезен, если требовалось остаться незамеченным. Максим, недолго думая, ринулся на улицу, как кролик, которого вспугнул выстрел охотника. Он прыгнул в свою машину и начал преследование. За воротами он, оглядевшись, заметил машину Бориса на светофоре. Их разделяли три автомобиля, идеальная позиция для тайной слежки. Через несколько минут Павловский повернул направо и въехал на парковку резиденции. Два здания, типичного для 70-х архитектурного стиля. Максим притормозил, проезжая мимо, и через растрепанную кустарниковую изгородь увидел, что напарник быстрым шагом направляется в холл первого здания из стекла и бетона. Дальше Максим не мог за ним проследить. Он развернулся на перекрестке и припарковался вторым рядом метрах в 10 от резиденции, включив аварийные огни. Несколько секунд спустя он уже стоял у ворот и, пока решетка медленно закрывалась, успел заметить золотистую латунную табличку, каких много в центре города на домах, где располагаются кабинеты врачей или адвокатов. Резиденция Пульман. Максим вернулся к своей машине. Он нашел маленькое кафе, терраса которого смотрела на резиденцию, и находилась достаточно близко, чтобы наблюдать за передвижениями, и достаточно далеко, чтобы его самого не засекли. Одним словом, идеальная позиция. Он заказал перье и потягивал воду, поджидая Бориса. Через полчаса напарник сел в машину и уехал, послав Максиму лаконичное сообщение «Скоро буду». Мансо успел проскользнуть между бетонным столбом и металлическими воротами и поспешил к входу. В темном холле в нос ударил запах вареных овощей, типичный для общепита. Он обвел взглядом почтовые ящики и заметил на одной дверце табличку с названием здания «Резиденция Пульман». Недоумевая, но твердо решив узнать, что это за заведение, Максим вошел в лифт и нажал на единственную доступную кнопку. Рядом со всеми остальными находились замочные скважины. Когда двери открылись, он оказался в приемной, где основное пространство занимало стойка, отделанная пластиком. Сидевшая за ней молодая женщина приветливо улыбнулась. «Добрый день!» «Добрый день!» — ответил Максим профессиональным цепким взглядом, оценивая мельчайшие детали обстановки. Широкие двери по разные стороны холла, а также запах тушеной капусты сразу наводили на мысль о больнице. «Чем могу быть полезна?» «Я ищу месье или мадам Павловски», — ответил он отчасти вопросительно. Администратор нахмурилась. «Месье или мадам? Вы что, не знаете, к кому пришли?» — неприятно удивилась она. Максим подумал было соврать, но профессиональная честь не позволила, и он решил не ломать комедию, достал удостоверение, и это сработало. «У вас есть кто-нибудь по фамилии Павловски?» «Да, мадам Павловски, Сильвия». Максим воздел ладони к потолку, выразив нетерпение. «Элен проводит вас в палату». Похоже, она нажала на кнопку вызова, потому что секунду спустя в дверях справа появилась женщина в форме медсестры. Теория насчет больницы подтверждалась. Максим поблагодарил за помощь и шагнул к Элен, которая приветствовала его вежливой полуулыбкой, потускневшей за годы непростой работы. «Будь добра, проведи посетителя к мадам Павловски, если тебе не трудно», произнесла администратор приторным тоном. Медсестра кивнула, они молча проследовали по длинному коридору со стенами в белой плитке и оказались у палаты с приоткрытой дверью. Элен резко повернулась и жестом пригласила Максима войти. У окна, в удобном на вид кресле, приспустив очки на кончик носа, женщина лет 70 читала толстую книгу. Названия на коричневой обложке не было. Белоснежная блузка с закругленным отложным воротничком, Тонкий голубой жакет, свободные черные брюки и изящные лаковые туфельки придавали ей элегантный вид. Седые волосы она убрала в аккуратный пучок, который поддерживали серебристые заколки. Максим быстро прикинул в уме и решил, что она вполне может быть матерью Бориса или молодой бабушкой. Старая дама подняла глаза, прищурилась и сказала, рассеяв его сомнения: «Я думала, мой сын что-то забыл, но вы намного ниже, и волосы у вас темные». От неожиданности Максим застыл и спросил себя: «Зачем я сюда пришел?» История с проклятым кротом в коллективе заронила в его душу гадкое сомнение, заставила подозревать коллег. И первым делом — Бориса. Следя за напарником, Максим рассчитывал обнаружить предателя, взяточника, а теперь в этой палате чувствовал, что нарушил границы чужого личного пространства. Голос женщины вывел его из задумчивости. «Вы работаете с моим сыном?» «Да, мадам, в бригаде», — немедленно ответил он. Лицо мадам Павловски расплылось в широкой улыбке и пошло мелкими морщинками. «Вы его ищете? Вы опоздали. Он ушел 10 минут назад. Не хотите присесть?» Она наклонилась и придвинула к себе табурет, стоявший у комода. Такой же комод был в квартире Максима. «Интересно, что эта крепкая на вид женщина делает в заведении для пожилых людей? Резиденция Пульман — это дом престарелых или, может, больница, замаскированная под богадельню?» Максим сел. «Как он с вами обращается? Авторитарно? Не злоупотребляет властью?» «В каком смысле?» — изумился Максим. «Какой он начальник! Иногда мой сын бывает излишне строг, но ведь иначе ему не удалось бы так быстро продвинуться по службе, согласны?» Мадам Павловски лучезарно улыбнулась. Максим посмотрел ей в глаза и на несколько мгновений утонул в их голубизне. «Начальник? О чем она? Быстро продвинулся по службе?» Павловски в отделе розыска меньше года и ни разу не получал повышения. Максим решил включиться в игру. «Борис очень уважительно относится к подчиненным». «Ну и прекрасно. Мне бы не хотелось, чтобы о нем плохо думали, ведь он всегда готов прийти на помощь». Взгляд Максима упал на рамку с фотографией на ночном столике. На снимке был запечатлен мужчина с квадратными плечами и суровым лицом, держащий на руках белокурого младенца. Максим легко узнал маленького Бориса. Куртка с меховым воротником поверх небесно-голубой рубашки с синим галстуком очень шла гордому папе Павловски. Мансо легко опознал парадную форму русской полиции. «Это мой муж», — сказала женщина, проследив за его взглядом. «Болезнь унесла его слишком рано». Она указательным пальцем вернула очки на переносицу и продолжила с неизбывной печалью. «Борис успел вовремя осуществить отцовскую мечту, возглавил вашу службу. За несколько дней до смерти отца он не смог присутствовать на церемонии, но унес в лучший мир гордость за сына». В этот момент Максим почти все понял, но на всякий случай спросил: «А вы там были?» Она достала из кармана вышитый носовой платочек и промокнула нос. «Увы, нет. Мне трудно долго стоять. Хотите чая?» Максим незаметно огляделся, чайника нигде не заметил и собрался было ответить, но мать Бориса продолжила: «Сын часто приходит выпить со мной чая». Женщина устремила взгляд в окно, и свет дня смягчил черты ее лица. В маленькой комнате стало тихо, и Максим не решался издать ни звука. Мать Павловски виделась ему хрупким созданием, готовым вспорхнуть и исчезнуть при малейшем шуме. Ее морщинистое лицо казалось прекрасным, ресницы трепетали, как крылья усталой бабочки, бескровные губы пели хвалы сыну. Он вспомнил свою мать, мысленно наложил ее образ на лицо Сильвии Павловски и вдруг ощутил связь с коллегой, странное чувство, противоречащее всему, что он когда-либо думал о суровом великане. Они находились в очень разном и, тем не менее, схожем положении. Их роднил вечный Эдипов комплекс, столь дорогой сердцу Фрейда. Мадам Павловски молчала несколько долгих минут, потом вдруг встряхнула головой, прогоняя сон. Ее взгляд остановился на Максиме, и улыбка осветила увядшее лицо. «Добрый день. Вы пришли выпить чая с моим Борисом?» Максим посмотрел на снимок в рамке, чтобы сохранить в памяти эти лица. У него защемило сердце, и он поднялся. «Нет, мадам, я коллега и просто заглянул поздороваться». «Очень мило с вашей стороны». Глаза матери Бориса радостно загорелись, глаза Максима увлажнились. «Я должен вернуться на работу, мадам. Желаю вам всего наилучшего». «Вы ведь служите в бригаде Бориса, верно?» «Да, мадам, он мой шеф». Она горделиво выпятила подбородок и в прощальном жесте подняла руку, когда Максим был уже на пороге. Виктория опустилась на гигантский угловой диван в гостиной квартиры, куда ее привел мэтр Шварцман. Глядя на чуть вздрагивавшую дизайнерскую люстру, молодая женщина сделала глубокий вдох, как будто хотела ощутить и присвоить реальность этого места. «Здесь слишком хорошо, так не бывает». Свой страх она высказала вслух. «Я как будто сплю и вижу сон». «Ты это заслужила, нет?» — сказал Рудольф, не отводя взгляда от экрана телефона. Они быстро перешли на «ты», и по пути до роскошного жилища Виктория окончательно решила, независимо от того, движим адвокат корыстными мотивами или нет, довериться ему и считать, что он действует в ее интересах. «Советую выйти на террасу», — продолжил он. «Вид оттуда просто потрясающий». Виктория легко поднялась, поправила волосы, взлохмаченные статическим электричеством, и подошла к застекленной двери. Воды озера бликовали, отражаясь в плитках террасы. Девушка сделала первый шаг и подумала, а он прав. Фантастический вид пробуждал жажду свободы и тягу к приключениям. Воздух был сух и свеж. Виктория закрыла глаза и замерла на несколько секунд, расслабляясь. Шварцман окликнул ее из комнаты. «Вот ключи», — сказал он, кладя связку на круглую стеклянную столешницу. «Этот от входной двери, а магнитный бейдж от ворот резиденции. С консьержем есть связь круглые сутки. Безопасность тут на высшем уровне». «Безопасность». Слово прозвучало, и Викторию затошнило. Она тотчас представила, как останется одна с наступлением темноты в этих 100 квадратных метрах, в час, когда лунные тени и голоса озера вызовут к жизни ее худшие кошмары. Она замерла, не смея взять ключи. Перед мысленным взором кружились ромашки. Она почему-то вспомнила нескончаемое путешествие в багажнике треклятой тачки и едва не задохнулась. Шварцман помрачнел. «Тебе нехорошо?» — спросил он, выпустив из пальцев ключи, и они упали на столик с визгливым звоном. Шварцман подошел ближе и дружеским жестом положил руку ей на плечо. Она покачала головой и попыталась улыбнуться. «Не беспокойся, все будет хорошо, просто эмоции зашкаливают». Выдержав паузу, адвокат спросил. «Хочешь позвать к себе мать или друзей? Обещаю, что будешь очень осторожна. Если кто-нибудь узнает, что ты поселилась здесь, мне будет непросто найти для тебя другое место». «Я тебя не подведу». Она протянула руку и взяла ключи. Бородки больно врезались в ладонь. Виктория обвела взглядом горизонт и содрогнулась. Он нашел ее у родителей. Так в безопасности ли она здесь?